Глава 25. Лорен Уиклайн не любила выступать перед публикой. Кроме того, если она встречалась с друзьями и в компании было более 10 человек, то она обычно отмалчивалась. В прошлом году, когда она была в 10 классе, ей нужно было произнести приветственную речь перед 9-классниками, и ее чуть не стошнило от волнения прямо на них. Выступление перед публикой было не ее. Однако, если перед ней были 1-2 зрителя, вот тогда она могла блеснуть ораторским талантом. Именно поэтому ей нравилось быть представителем женской команды по легкой атлетике. Она продавала брошюры скидок местным компаниям, пытаясь заработать деньги на покупку приличной формы для команды. Пока ее торговля шла отлично. Лорен знала и о своей чарующей улыбке, и о красивой большой груди, которой могли позавидовать не только ее подруги по школе, но и любая студентка из колледжа, и которая привлекала внимание старичков-извращенцев, в чьи дома она стучалась. Она знала, как встать или наклониться, чтобы заставить клиента купить ее товар. Сейчас она шла по Ист-Стрит, что находилась в квартале от того района города, в котором тренер не советовал им появляться. Район Блэкмилл-стрит пользовался дурной репутацией. Он был таким опасным, что даже наркоманы и курильщики не совали сюда свой нос, чтобы купить наркотики. Лорен понимала, что здесь небезопасно находиться, но сейчас была середина дня, и если она представит свой товар и, конечно, свою фигуру в выгодном свете, то сможет заработать больше денег, чем все остальные девочки в команде. И все, наконец, увидят в ней реальную помощницу, а не просто красивую девушку, с которой знакомятся парни, только чтобы поглазеть на ее буфера. Осталось обойти 4 дома. Она обошла уже больше 20 и сумела продать 7 брошюр. Не так уж много, но намного больше, чем она ожидала реализовать в этом районе. А еще Лорен отлично проводила время. Она ушла из школы пораньше и понимала, что, закончив с работой в следующие полчаса, она сможет успеть на тренировку и удивить всех кучей заработанных денег. Подходя к следующему дому, у нее появилось знакомое чувство покалывания, говорящее о том, что она нервничает. Чувство было ей хорошо знакомо, но она всегда умела справляться с нервами. Не то чтобы она боялась говорить с незнакомыми людьми, но немного стеснялась продавать им то, в чем они не были заинтересованы. «Всего 4 дома», — подумала она. «Возьми себя в руки и сделай это. Причем сделай быстро, чтобы успеть на тренировку, передать деньги и насладиться похвалой тренера и девочек». Размышляя подобным образом, она ускорила шаг. Она прошла к дому и уверенно постучала в дверь. Из дома сразу послышался громкий мужской голос. «Не вставай, мама, я открою!» Было что-то настораживающее в голосе мужчины. Он звучал немного взволнованно или даже нервозно. Может, он увидел, как она идет к его дому в спортивных шортах и облегающей футболке. Ей это было в принципе неважно, продавать так продавать. Через пару секунд открылась входная дверь. На пороге стоял мужчина за 40. Сначала он смотрел на нее с любопытством, а потом даже с изумлением. Но смутило Лорен другое. Он смотрел на нее не так, как обычно смотрели мужчины его возраста. В его взгляде было что-то такое, что Лорен совсем не понравилось. «Да», — сказал мужчина, не дыша. «Ой, нет», — подумала она, крепко сжав брошюры. «Это какой-то ненормальный. Ничего хорошего от него не жди». «Не стоит оно того! Уноси отсюда свой зад, Лорен!» «Простите», — сказала она, — «ошиблась домом». «Все нормально», — ответил мужчина. «Ты заблудилась?» «Нет», — покачав головой, сказала Лорен. «Простите за беспокойство». Она быстро развернулась и сделала шаг к лестнице. И вдруг почувствовала, как мужчина схватил ее за растрепанный хвост. Голова дернулась назад, и тяжелая рука обхватила ее за грудь. Она пыталась кричать и звать на помощь, но потная ладонь крепко зажала рот. Лорен дико брыкалась, пытаясь высвободиться, и, чувствуя, как мужчина тащит ее через порог в дом. Все вокруг закружилось, когда он швырнул ее на пол. Мужчина насел сверху и обхватив ее руками. Его движения говорили не о сексуальных намерениях, а о тех, что были намного хуже. Когда он убрал руку от ее рта, она попыталась вскрикнуть, но тут, откуда ни возьмись, появилась вторая рука и силой ударила ее по щеке. Перед глазами все потемнело. Глава 26. Как оказалось, разговор с коллегой Тревора Симса и совладельцем Green Team не занял у них много времени. После того, как тело Тревора было найдено, с Бенджамином Ворли уже говорили офицеры полиции и агенты ФБР. В записях разговора были сведения о том, какие районы Тревор собирался объехать в день исчезновения. Когда Маккензи позвонила Бенджамину, он подтвердил эту информацию и изъявил желание ответить и на другие вопросы, или хоть как-то помочь. Не имея возможности вернуться домой, Маккензи звонила ему прямо из машины, все так же припаркованной в подземном гараже штаб-квартиры ФБР. Записав название районов, она открыла карту города на телефоне. После нескольких минут ее изучения она увидела то, что искала. Тревор Симс собирался объехать Истес-стрит. Как оказалось, эта улица была всего в двух кварталах от Блэкмилл-стрит. Улицы находились друг от друга так близко, что это просто не могло быть совпадением. Насколько она могла судить, все зацепки вели их на Блэкмилл-стрит. Выезжая из гаража, Маккензи позвонила Брайерсу. Он сразу ответил на звонок. Голос его звучал взволнованно. Маккензи тоже нервничала. «Нашла что-нибудь?» — спросил он. «Да, Тревор Симс собирался поехать на Истес-стрит. Улица находится в двух кварталах от Блэкмилл-стрит». «Как скоро ты сможешь быть там?» — спросил Брайерс. «Уже еду». «Пожалуйста, не забывай, что говорил тебе Маград. Ты должна быть невидимкой, помнишь?» «Я знаю», — ответила Маккензи, вдруг возмущенная своим новым статусом. «Давай встретимся на углу Блэкмилл и Сойер-стрит. Начнем оттуда». «Не знаю, когда Маград сможет прислать туда агентов». «Хорошо», — сказала она, — «увидимся там». Маккензи отложила телефон и сконцентрировалась на дороге. Было почти 4 часа дня. Скоро вечерние пробки скуют все основные магистрали. Только свернув с главной дороги и выбравшись на шоссе, Маккензи поняла, что испытывает сейчас то же чувство, что и 3 месяца назад, когда она начала подбираться совсем близко к Страшиле. И она чувствовала, что бежит на перегонки со временем и не знает, когда станет слишком поздно. 25 минут спустя она остановила машину на обочине в нескольких метрах от перекрестка Блэкмилл и Сойер. Очевидно, Брайерс тоже чувствовал, что у них мало времени, потому что он уже ждал на месте. Моргнув фарами, он позвал ее к себе в машину. Маккензи быстро вышла из своей, закрыла ее и во второй раз за день села на пассажирское сиденье в машину Брайерса. «Ты участвовала в подобном раньше?» — спросил ее напарник. Он казался одновременно взволнованным и встревоженным. А еще он выглядел уставшим и почти больным. «Пару раз?» — сказала она. «В первый раз обходила дома в поисках пропавшего ребенка, а второй раз — в поисках торговца кокаином». «То есть ты понимаешь, что может так случиться, что мы постучимся в дверь и встретим сопротивление?» «Да», — сказала Маккензи. Быстрым движением Брайерс открыл бардачок. Внутри был идеальный порядок. Аккуратно сложенные карты, документы на машину, небольшой набор инструментов и ГЛОК-26, миниатюрный пистолет, который курсанты академии часто называли «малыш ГЛОК». Примерно в половину меньшего размера, чем обычный ГЛОК, этот пистолет было легко спрятать. И пусть он походил на игрушку, он отлично справлялся со своей задачей. «Возьми», — сказал Брайерс, — Маграту о нем не говори. Будь я проклят, если позволю тебе ввязаться в это дело, не имея никакой защиты». «Ты уверен?» — спросила Маккензи, потянувшись к оружию. «Нет, поэтому бери быстро, а потом проверь багажник, в который я, случайно, положил поясничную кобуру». Не спуская глаз Маккензи, Брайерс нагнулся и открыл багажник, нажав на кнопку внизу слева. Маккензи вышла из машины, подошла к багажнику и нашла кобуру в небольшой сумке, где также лежали и аксессуары для нее. Затем она повернулась спиной к машине, стараясь не вызвать подозрения у случайных прохожих, а тем временем зачехлила пистолет и прицепила кобуру к внутренней стороне ремня джинсов. Она никогда раньше не пользовалась поясничной кобурой, поэтому пришлось немного выгнуть спину, чтобы было удобно. Брайерс вышел и встал рядом, оглядывая улицу. «Предлагаю начать отсюда, с Блэкмилл», — сказал он. «Проверим пару кварталов. После, если ничего не найдем, отправимся на Ист-Стрит, раз уж она указана в деле Тревора Симса. Идем вместе, не разделяемся. Мне не хочется, чтобы ты думала, что я тебя учу, но...» «Все нормально», — сказала Маккензи. «Я понимаю». Легким кивком Брайерс дал понять, что больше не будет говорить на эту тему. После этих слов он отправился вперед, пересек перекресток и пошел в сторону разбросанных вдоль дороги домов. В большинстве своем на улицах было пусто. По дороге Маккензи увидела бегуна, совершающего вечернюю пробежку. На этом прохожие закончились. Они подошли к первому дому, жалкой халупе с покосившимися спутниковыми антеннами на крыше. Лужайку не стригли примерно месяц, а виниловый сайдинг на стенах отчаянно нуждался в чистке. Когда они с Брайерсом шли по разбитой подъездной дорожке к входной двери, Маккензи внутренне готовилась к тому, что ждет их впереди. Как она сказала Брайерсу, она уже участвовала в подобных обходах раньше. Следующий час или около того они будут стучать в двери, а на пороге их будут встречать вздорные старики, или дверь вообще не будут открывать, а из дома будет доноситься громкий лай собаки. Они подошли к первой двери, и Брайерс постучал. Стук резким эхом разнесся по району. Они немного подождали, многозначительно переглянулись, и Брайерс постучал вновь. Ожидая, когда кто-нибудь откроет дверь, Маккензи подошла к окну у двери, пытаясь увидеть хоть какое-то движение в доме. Но, насколько она могла судить, никто не следил за ними из-за выцвевших занавесок. «Никого нет дома», — заключил Брайерс после 30-секундного ожидания. «Пошли дальше». Они отошли от дома и прошли несколько ярдов. В следующем доме им тоже не открыли. В третьем доме им повезло больше. Когда Брайерс постучал в дверь, ее открыл мужчина. По виду он был либо болен, либо пьян. У Маккензи ушло меньше 10 секунд, чтобы понять, что он не только не был их убийцей, но и никак не мог помочь его найти. Обменявшись парой фраз и не разобрав половины из того, что неразборчиво прошамкал мужчина, они направились к другому дому. После того, как в следующих двух домах им тоже никто не открыл, они подошли к небольшому коттеджу, фасад которого выглядел относительно ухоженным. Пока они шли по дорожке, Маккензи увидела в окне отсвет от работающего телевизора. Телевизор был развернут к ней боком, но она обратила внимание, что шло какое-то ток-шоу. Очевидно, тот, кто его смотрел, сидел не у окна. Они подошли к двери, ощущая первые признаки усталости и разочарования, и полагая, что это задание было бесполезной тратой сил. Брайерс снова постучал в дверь, и уже через несколько секунд они услышали шаги. Наконец, к двери подошла хрупкая старушка. Ее волосы были почти полностью седыми, а обвисшая кожа расходилась морщинами. Маккензи решила, что женщине было около 80. Она смотрела на них через толстые линзы очков, плотно сидящих на переносице. «Чем я могу вам помочь?» «Простите за беспокойство, мэм», — сказал Брайерс, показывая значок. «Меня зовут агент Брайерс, я из ФБР. Мы обходим район и ищем того, кто сможет нам помочь». Старушка мрачно кивнула, словно ожидала их прихода, но думала, что у них ушло слишком много времени, чтобы до нее добраться. «Все дело в чертовом времени», — сказала она. «Что вы имеете в виду?» — спросил Брайерс. Женщина вышла на бетонное крыльцо и посмотрела направо. В том же направлении все это время двигались и Маккензи с Брайерсом. Она вытянула руку и костлявым пальцем указала на второй по счету дом. «Там живет очень плохой человек. Я два раза вызывала полицию, но они так ничего и не предприняли». «Почему он плохой, мэм?» — спросил Брайерс. «В тот дом постоянно приходят люди», — сказала она. «Обычно поздно вечером. Очень часто приходят маленькие девочки». «Маленькие девочки?» «Ну, не совсем маленькие, может, 13-14 лет. А мужчина, что там живет, незачем ему приглашать в дом таких юных особ». «А они не могут быть его дочерями?» — предположила Маккензи. «Конечно нет!» — резко ответила старушка. «Если только он не многодетный отец, а эти девочки похожи на проституток». «Вы знаете его распорядок дня?» — спросил Брайерс. «Сейчас он дома?» «Он всегда паркует машину у внешней стены дома», — сказала старушка. «Если она там, значит и он на месте. Я понимаю, что могу показаться старой курицей, которая сует нос не в свои дела, но в его доме происходит что-то нехорошее». «Спасибо, мэм», — проговорил Брайерс, глядя в сторону дома. «Мы все проверим». «Хорошо», — сказала пожилая женщина. Брайерс и Маккензи вернулись на тротуар и направились к дому, на который указала старушка. «Ты ей веришь?» — спросила Маккензи. «Не знаю, но проверить стоит. Ты так не считаешь?» Она кивнула, хотя ей казалось, что они ошибаются. Если сосед старушки был связан с малолетками, то, скорее всего, речь шла только о сексуальных отношениях. Какими бы незаконными и грязными они ни были, эти отношения не вязались с почерком их убийцы. Тем не менее, постучав в дверь ближайшего к старушке дома и убедившись, что там никого нет, они направились к тому, на которое она указала. Как и предупреждала их пожилая женщина, рядом с домом была припаркована машина, лишь наполовину заехав на выцвевшую подъездную дорожку. Они почти не взглянули в ее сторону, шагая через лужайку в сторону крыльца. Тенистое крыльцо представляло собой грязный квадрат из дерева, осыпанное окурками, тельцами мертвых насекомых и грязью. «Готово?» — спросил Брайерс. Маккензи утвердительно кивнула. Она дотронулась до малыша Глока на поясе. Брайерс поднял руку и постучал. Они подождали какое-то время, вслушиваясь в звуки внутри дома. Маккензи расслышала тихое шарканье. Она была уверена, что слышит его не из дома. Звук шел с улицы. Если слух ее не подводил, то звук шел с заднего двора. «Ты это слышишь?» — спросила она. «Нет», — ответил Брайерс. «Что такое?» Маккензи подождала мгновение, чтобы убедиться, что звук не исчез. Она продолжала его слышать, быстро сбегая по ступенькам крыльца. «Задний двор!» — сказала она. «Он убегает!» Глава 27. Быстро минуя боковой газон и вбежав в небольшой задний двор, Маккензи вспомнила наставление Макграта о том, чтобы быть невидимой, как призрак, держаться в стороне и не мешаться под ногами. Она понимала, что погоня за тем, кто пытался скрыться через заднюю дверь, могла рассматриваться как прямое неповиновение приказу, но в данный момент она не знала, что еще предпринять. Она услышала, как позади семенит Брайерс, когда увидела двух мужчин у забора. Между этим и соседним двором пролегало небольшое поле. Когда Маккензи заметила беглецов, они как раз пересекали его в сторону запада. Один из них увидел ее, когда она выбежала во двор из-за угла, и это придало ему сил бежать быстрее. Маккензи знала, что умеет быстро бегать и отличается незаурядной выносливостью. Она была уверена, что сможет их догнать. Но что потом? За поясом висел малыш Глок Брайерса, но если она им воспользуется, Макград надерет ей задницу. Она быстро развернулась и посмотрела на напарника, дожидаясь от него разрешения. «Ты сможешь их догнать?» — спросила она. Он нахмурился, глядя, как с каждой секундой двое мужчин удаляются все дальше. Даже эта небольшая пробежка далась ему тяжело. «Сомневаюсь», — ответил Брайерс. Маккензи посмотрела в сторону беглецов и разочарованно охнула. «Уайт!» — сказал Брайерс. «Даже не!» Но она уже бежала. Ноги двигались в быстром темпе, к которому привыкли за последние 6 недель регулярных пробежек по стадиону и лесным дорожкам. Единственным отличием от обычной пробежки был адреналин, наполнявший мышцы до отказа, пока она бежала по двору в сторону поля. Она услышала, как, оставшись позади, Брайерс тихо выругался. Маккензи не было нужды оглядываться, чтобы узнать, что он следует за ней, пытаясь догнать. Каждый шаг, приближающий ее к полю и бегущий мужским фигурам впереди, разрушал ее будущее. Маккензи понимала, что в любом случае для нее это была проигрышная ситуация. На секунду она возненавидела тех, кто принял кулуарное решение привлечь ее к расследованию. Если бы она не начала преследовать этих двух мужчин, то все восприняли бы это как ее провал. С другой стороны, это преследование нарушало все приказы, которые отдал ей Макград. Она решила, что разберется со всем, когда погоня закончится. Сейчас ей нужно было догнать того, кто предположительно убил 4. Будь она проклята, если даст ему уйти. Она так яростно мчалась вперед, что чуть не упала, когда после гладкой травы лужайки ноги оказались в зарослях, покрывавших заброшенное поле. Маккензи удержала равновесие и посмотрела вперед. Двое беглецов уже пересекли поле и срезали через чей-то задний двор. Они двигались быстрее, чем она ожидала, и если она упадет вновь, то придется догонять их ползком. Пересекая поле, Маккензи наконец оглянулась в поисках Брайерса. Он был примерно в 20 ярдах позади и упорно продолжал бежать, пусть бег и не был для него привычным занятием. Маккензи снова перевела взгляд на мужчин, полностью сконцентрировавшись на беге, как это обычно делала во время тяжелых тренировок в академии. Она бежала быстро, не чувствуя усталости в ногах и не сбиваясь с правильного темпа. На мгновение она потеряла беглецов из вида, но не сводила глаз со двора, в котором они скрылись. Она была уже совсем близко, от крошечной лужайки, позади ветхого дома, поросшей пожухлой травой. Во дворе была натянута старая бельевая веревка, и стояли ржавые качели. Оглядывая двор и пытаясь не упустить ничего из виду, она заметила какое-то движение в дальнем углу. Один из беглецов остановился и спрятался за домом. Сейчас он бежал на Маккензи, опустив голову и сгруппировавшись как полузащитник. Маккензи резко остановилась. Приняв удобную позицию и повернувшись влево, она поняла, что у нее не было времени, чтобы выхватить пистолет Брайерса. Вместо этого она сжала обе руки в один большой кулак, подняла руки и опустила их сверху вниз, как биту. Она сделала это в ту секунду, когда широкие плечи мужчины столкнулись с ее туловищем. Она упала, задыхаясь, и все же ей удалось нанести сильный удар по спине нападавшего, и когда они оба повалились на землю, он начал стонать от боли, пытаясь подняться. Маккензи тоже пыталась встать и откашляться. Она была намного проворнее мужчины, и к тому моменту, когда она уже стояла в полный рост, он едва ли успел подняться на четвереньки. Она накинулась на него и толкнула, вновь откинув на землю, на этот раз лицом вперед. Не теряя времени, она с силой ударила коленом ему по пояснице и прижала локоть к основанию шеи, надавливая, что есть мочи. Когда мужчина попытался сбросить ее с себя, она еще сильнее вдавила колено ему в спину, а локоть в шею. Это был простой, но эффективный прием, один из первых, который она освоила. Любая попытка вырваться заканчивалась сильной болью в спине и царапинами на лице. «Где второй?» — спросила Маккензи мужчину, так как тот безрезультатно сопротивлялся. «Где твой друг?» «Да пошла ты!» — послышался ответ. В ответ Маккензи всем весом насела на колено. Мужчина застонал от боли и попытался оттолкнуться руками и вырваться. Маккензи схватила его левую руку и завела ее назад. Отведя ее чуть вперед по линии позвоночника, она вдавила его лицом в землю. Он издал сдавленный крик, который она почти не расслышала за шумом шагов. Брайерс был рядом. Он запыхался, лицо покраснело, и он упал на колени рядом с ними. «Я его взял!» — сказал он, снимая с пояса пару наручников. Он почти не смотрел на Маккензи, пока надевал их на запястье мужчины. Он даже нечаянно толкнул ее, отчего она чуть не упала на землю. Чувствуя, что он злится, Маккензи отползла в сторону и поднялась на ноги. Брайерс поднял с земли мужчину. «Мне преследовать второго?» — спросила Маккензи. «Нет!» — злобно выплюнул Брайерс. Он встряхнул мужчину в наручниках и посмотрел ему в лицо. «Куда побежал второй?» Мужчина лишь пожал плечами. На его лице читались беспокойство и упрямство. «Это твой дом или дом твоего друга?» — спросил Брайерс, кивнув в ту сторону, откуда они пришли. И снова мужчина ничего не ответил. Он просто переводил взгляд с Брайерса на Маккензи и обратно. «Мы просто дадим ему уйти?» — спросила Маккензи. Мужчина в наручниках улыбнулся и посмотрел на нее с нескрываемым презрением. В ответ Брайерс повернул его лицом к себе и тоже улыбнулся. «Ты находишь это забавным? А кажется, ты немало трухнул перед девушкой, которая только что надрала тебе зад!» Эти слова стерли улыбку с лица мужчины. Он потупил взгляд, и Брайерс повел его назад через поле. Маккензи неуверенно пошла за ними. Брайерс был погружен в собственные мысли. «У тебя телефон с собой?» — вдруг спросил он. «Да?» «Сообщи Маграту. Скажи, я задержал одного подозреваемого, но второй ушел. Еще скажи ему, что нам нужен ордер на обыск дома, из которого сбежал этот добропорядочный гражданин». «Это не мой дом, друг», — сказал задержанный. «Смотри-ка, кто у нас заговорил?» — сказал Брайерс. Пока они шли по заброшенному полю назад к дому, Маккензи достала телефон и нашла номер Маграта. Еще до того, как она услышала первый гудок, она вдруг поняла две вещи. Во-первых, слова задержанного «это не мой дом» означали, что там есть что-то, что может повлечь за собой большие проблемы для его подельника. И во-вторых, ни один из беглецов не был их убийцей. Их убийца был методичен и почти предсказуем. Такой человек заранее знает, как легко и надежно скрыться, если в дом нагрянут копы. Маккензи не думала, что он бы просто выбежал через заднюю дверь и пустился на утек. Конечно, она не собиралась ни с кем делиться своими мыслями до тех пор, пока они не попадут в дом. Если она озвучит свои догадки, а окажется, что она ошибается, неизвестно, как пагубно это может отразиться на отношении к ней, Брайерса и Маграта. Поэтому, шагая по полю следом за Брайерсом и задержанным, она просто сообщила заместителю директора о произошедшем. Формально они задержали подозреваемого, но Маккензи никак не могла избавиться от ощущения, что они тратили время зря. Глава 28. Меньше всего она ожидала, что Маграт разрешит ей осмотреть дом, когда с формальностями будет покончено. Маккензи в очередной раз удивилась, как быстро работала ФБР. И часа не прошло с тех пор, как она позвонила начальству, как к дому на Блэкмилл-стрит прибыла небольшая группа агентов. Ей казалось, что Брайерс настоял на том, чтобы ей позволили участвовать в обыске, но не стала у него об этом спрашивать. Маккензи просто следовала приказу и присоединилась к четырем агентам, стоящим на крошечном крыльце дома, который стал последним из тех, что они успели обойти в этом районе. Она стояла рядом с Брайерсом, пока другие выбивали дверь небольшой балкой тараном. Дверь быстро сдалась, но продолжала упрямо висеть на последней верхней петле. Маккензи отошла в сторону, и двое агентов вошли внутрь, вооружившись глоками. Они осмотрели дом и убедились, что там не было никого, кто бы прятался по углам с оружием, желая неожиданно напасть на них из засады. «Чисто!» — крикнул один из агентов. Брайерс кивнул Маккензи, и она пошла за ним, зайдя последней. Сейчас она была безоружна, потому что Брайерс забрал малыша Глока сразу, как она позвонила Макграту. Она и так нарушила приказ, погнавшись за подозреваемым, и Брайерс не хотел рисковать еще больше, позволив ей носить оружие там, где ее и вовсе не должно было быть. Зайдя последней, Маккензи осматривала дом, как любой другой обычный посетитель. Войдя внутрь, она оказалась в просторной гостиной, на стене, в центре которой висел огромный телевизор с плоским экраном. Беглецы оставили телевизор включенным, и на экране Маккензи увидела список боевиков из меню Netflix. На маленьком журнальном столике у дивана стояла почти полная бутылка пива. Они прошли через гостиную и вошли в кухню. В раковине лежали несколько тарелок, на столе стояла открытая упаковка чипсов, рядом с раковиной стояла бутылка водки и несколько рюмок. Из кухни они прошли в коридор. Из него было видно единственную на весь дом ванную комнату и две спальни, по виду которых можно было судить о том, что в стенах этого дома действительно творилось что-то нехорошее. В ванной комнате они заметили то, на что указывала дотошная старушка-соседка. В мусорном ведре лежала пустая упаковка от презервативов, лекарственные флаконы из-под оксикодона и несколько упаковок имбиена. Кроме этого, в мусоре виднелись пустые пивные банки. Сами по себе банки из-под пива ничего не значили, но вкупе с оксикодоном и имбиеном рисовали не самую приятную картину. В первой спальне, самой большой из двух, кровать была не заправлена, а постельное белье было кучей свалено на полу. На прикроватной тумбочке стоял еще один флакон лекарства, отпускаемого строго по рецепту, и бархатные наручники. Никто не обратил внимания на горы одежды на полу, пока Маккензи не заметила розовую окантовку на рукаве рубашки. Она коснулась одежды носком туфли, не желая оставлять на ней свои отпечатки. Из кипы вывалились джинсы, а под ними лежала белая кофта с блестящей звездой на груди. По рукавам расходились розовые лучи. Даже не глядя на этикетку, Маккензи могла с уверенностью сказать, что эта кофта принадлежала девочке примерно 12-13 лет. «Брайерс!» — позвала она. Он обернулся, и она показала ему находку. Мгновение его лицо не выражало ничего, а потом он коротко кивнул и продолжил осмотр комнаты. Группа из четырех агентов вышла в коридор и прошла во вторую спальню. В комнате было почти пусто, за исключением небольшого комода и зеркала, висящего на стене. Агент, вошедший в спальню одним из первых, открыл миниатюрный платяной шкаф у стены и сказал: «Вот дерьмо!» Один за другим они вошли в шкаф. Внешне он казался довольно маленьким, но на самом деле служил входом в крошечную комнату, примерно 5 метров в длину и 2-4 метра в ширину. Вчетвером они стояли в шкафу почти вплотную, заняв большую часть свободного пространства. Один из агентов потянул за шнур, свисающий с потолка, и включилась единственная лампочка. В ее тусклом свете Маккензи увидела то, о чем часто слышала раньше, но никогда не видела собственными глазами. На полу в комнате лежал односпальный матрас, рядом валялась пара бархатных наручников, на стене напротив матраса висело небольшое зеркало, В углу, свернутым, лежало одеяло с изображением героев мультфильма. А рядом использованные бумажные стаканчики. Агент взял один из стаканчиков и понюхал. «Алкоголь!» — сказал он. Все четверо молчали. Маккензи могла почти физически ощущать, каких мыслей витали в воздухе. Конечно, не было веских доказательств, подтверждающих предположения соседки, но то, что они видели перед глазами, говорило само за себя. Один из агентов повернулся к Брайерсу. На Маккензи произвело большое впечатление каменного выражения его лица. На нем не читалось ничего, ни сожаления, ни ярости, ничего. «Мы вызываем специалистов, чтобы сняли отпечатки и поискали улики. Вы не возражаете?» «Думаю, что нет». Агент кивнул напарнику, и они медленно вышли из шкафа. Брайерс пошел за ними, а Маккензи осталась, чтобы еще раз заглянуть в комнату. Брайерс стоял у двери и ждал. «Не вини себя», — сказал он. «Сейчас нам нужно сконцентрироваться на поиске беглеца». «Ага», — сказала Маккензи. Она начала пятиться назад, чтобы выйти, но вдруг что-то привлекло ее внимание. Она сделала шаг в темноту шкафа и присела на корточки у маленького матраса. «Что там?» — спросил Брайерс. «Посмотри», — ответила она, протягивая руку и почти касаясь висящего на стене зеркала. В нижнем левом углу стекло было разбито, оголив металлическую основу. Спиралевидный конец шурупа выдавался вперед примерно на сантиметр. «И что это?» — спросил Брайерс. Маккензи не хотелось произносить то, о чем она думала, потому что ее предположение противоречило мнению о том, что это не был их убийца. Здесь жил какой-то ненормальный, это бесспорно. Но не он, но не тот, кто убивал торговцев и коми-вояжеров, а затем выкидывал их тела на свалку. «Помнишь царапину на голове Тревора Симса?» — сказала она. «А-а-а!» — ответил Брайерс. Пару секунд спустя он повторил то же самое, но без всякой надежды в голосе. «А-а-а! Ты ведь не думаешь, что это наш убийца?» «Этого человека интересуют маленькие девочки», — сказала Маккензи. «И насколько мы можем судить, он их не убивает. Он, ну, ты понимаешь, наш убийца непривередлив, и все его жертвы были взрослыми». «Но есть совпадение по району. Если он такой извращенец», — сказал Брайерс, указывая на шкаф, — «нельзя сказать, на что еще он способен». «Да, но...» «Нужно исходить из того, что мы имеем», — перебил ее Брайерс. «На данный момент этот дом — стопроцентное попадание. Расслабься, Уайт. Похоже, мы его взяли». Маккензи посмотрела на шкаф, на шуруп и поняла, что он сильно ошибается. Глава 29. В 5:30 вечера арестовали второго мужчину, сбежавшего от Маккензи и Брайерса. Он был владельцем дома, и становилось понятно, что соседка была более чем права в своих предположениях. Его друга не пришлось очень долго допрашивать и сильно на него давить, чтобы он признался, что заманивали для секса девочек подросткового и предподросткового возраста. Иногда их продавали им, их же родители, отдавая дочерей в пользование за сумму от 400 до 1000 долларов. Но чаще всего девочки приходили к ним сами, протестуя против давления родителей и желая вырваться из-под их опеки. При этом ни один из подозреваемых не был связан со смертями Шанды Эллиот, Сьюзен Келлерман, Тревора Симса или Данны Мур. Меньше чем через полтора часа после жуткой находки в шкафу сбежавшего подозреваемого нашли, арестовали и передали властям. Маккензи сидела на ступенях дома, наблюдая, как отъезжает патрульная машина, и восхищаясь тем, как быстро и эффективно они сработали. Брайер стоял на тротуаре, желая поскорее вернуться в машину и уехать. «Как я понимаю, ты недовольна нашей работой?» — спросил он. «Я рада, что мы взяли урода, который охотился за девочками», — ответила она. как по мне, так это большое достижение. Но этот человек не является нашим убийцей-мусорщиком». Брайерс вздохнул и кивнул. «Возможно, ты права. Но пока я не получил приказ Макграта о возобновлении поиска, мы имеем то, что имеем. А имеем и парня, настолько больного на голову, что мне кажется, он способен на все». «Даже если у тебя есть сомнения, ты все равно готов вот так запросто отступить?» — спросила Маккензи. На секунду Брайер закрыл глаза, и она поняла, что он пытается действовать дипломатично. Когда он заговорил вновь, то произносил слова медленно и с усилием. «Не хочу показаться сволочью, но это тебе не полиция, Небраски. Нарушение правил бюро приводит к определенным последствиям. Мы знаем, как делать работу хорошо, и знаем, как подчиняться правилам. Ты же это понимаешь?» «Понимаю», — сказала Маккензи. «Мы просиживаем зад до тех пор, пока до Макграта не дойдет, что наш убийца все еще на свободе». «По сути, да», — сказал Брайерс. «Подозреваю, что он это уже понял, но должен быть уверен на все 100%. Думаю, уже сегодня вечером мы все узнаем, а пока нам не остается ничего иного, как убираться отсюда. Сегодня ты была молодцом, Уайт, и пока этого достаточно. Пошли, пора ехать». Не дожидаясь ответа, Брайерс пошел по тротуару туда, где стояли припаркованными их машины. Скрипя сердцем, Маккензи последовала за ним. Она шла за Брайерсом, а потом оглянулась, чтобы посмотреть на дом. Впервые за все время она стала думать, что совершила ошибку, когда согласилась на предложение Эллингтона и уехала из Небраски. Сидя за рулем своей машины и глядя, как Брайерс уезжает, она поняла, что не может следовать за ним. Она не могла уехать, не получив ответа. Она не сможет жить спокойно, если будет знать, что оставила убийцу на свободе, хотя он где-то в радиусе мили от того места, где она находилась. Она завела двигатель, но не съехала с обочины до тех пор, пока машина Брайерса не переехала перекресток. Проехав еще одну улицу, он свернул налево, чтобы выехать на развязку и направиться назад, в Куантику. Маккензи не собиралась следовать его примеру. Она медленно подъехала к перекрестку, надеясь, что он видел ее в зеркале заднего вида, и остановилась там на мгновение, пока машина Брайерса не скрылась из вида. А потом она повернула направо. Истес-стрит находилась в квартале отсюда. Она видела зеленый указатель, стоя на перекрестке. Именно на эту улицу поехал Тревор Симс перед исчезновением. Ей казалось безумием, что они игнорировали этот факт только потому, что произвели важный арест 20 минут назад. Маккензи быстро объехала улицу, чтобы ознакомиться с местностью. Улица тянулась на 8 кварталов и заканчивалась старой кольцевой развязкой с одной стороны и выходила на оживленную парк-авеню с другой. Маккензи проехала всю улицу и вернулась к перекрестку Истес и Сойер, чтобы начать оттуда же, откуда они с Брайерсом начали обход Блэкмилл-стрит. Истес-стрит мало чем отличалась от Блэкмилл. Некоторые дома были в относительно неплохом состоянии, лужайки большей частью были ухожены. Без оружия Маккензи чувствовала себя здесь почти обнаженной. Сказать, что улица выглядела неприветливо и пугающе, это не сказать ничего. Маккензи чувствовала это нутром, которое также подсказывало ей, что убийца-мусорщик жил в одном из домов, которые ждали ее на Истес-стрит. Идя к первому из них, она снова подумала, что примерно сейчас решается ее будущее. Она понимала, что могла в любой момент ошибиться, и то, что помочь ей совершить ошибку, могли и кураторы, и директора бюро. Эти мысли давили на нее неподъемным грузом, но она не отступила от своего плана. В 5:50 вечера она постучала в первую дверь. Несколько секунд спустя ее открыл чернокожий джентльмен средних лет. Одетый в рабочие брюки, он выглядел уставшим. Как и многие другие жители Истес-стрит, Он только что вернулся с работы. Вероятно, что по дороге к дому он видел оживление и полицейские сирены на Блэкмилл-стрит. «Я вас слушаю», — устало сказал мужчина. «Простите за беспокойство», — схитрила Маккензи. «Я являюсь консультантом ФБР. Не знаю, заметили ли вы оживление на Блэкмилл, но мы осматриваем ближайшие районы в поисках сбежавшего человека. Вы не заметили, чтобы кто-то незнакомый пробегал по улице или дворам?» Мужчина отрицательно покачал головой. «Нет, я вернулся домой, открыл банку пива и как раз собирался вздремнуть на диване. Я ничего не видел». Маккензи кивнула, быстро осмотрев его дом. Она увидела гостиную и коридор. В доме было чисто и темно. Где-то в глубине тараторил телевизор. «Спасибо, сэр», — сказала она. Мужчина кивнул и закрыл дверь. Маккензи спустилась с крыльца и пошла вниз по улице. Она гадала, как скоро Брайерс поймет, что она осталась. Какая-то малая часть сознания, видимо, та, которая понимала, что подобное непослушание может лишить ее всякого будущего ФБР, хотела, чтобы Маккензи перевела телефон в беззвучный режим и очень удобно пропустила бы его звонок, если Брайерс решит позвонить и узнать, что же, черт возьми, она делает. Но, поступив так, она повела бы себя как подросток, а Маккензи не собиралась бежать от проблемы, которую умышленно сама для себя создавала. Поэтому она просто продолжила обходить дом за домом. Из пяти домов, что она прошла, в трех ей открыли дверь. В одном на пороге стояла девочка не старше 12. Маккензи слышала, как в одной из комнат громко ругаются ее родители. Девочка была на взводе, и Маккензи стало неудобно из-за того, что она оказалась у их дома в такой неподходящий момент. Это чувство она пронесла с собой всю дорогу, до шестого по счету дома, вниз по улице, начиная думать, что прийти сюда было ужасной ошибкой. Ее самовольный обход продолжился, и она постучала в шестую дверь. Маккензи вслушивалась в шорохи, когда расслышала женский голос: «Минуточку!» Маккензи подождала еще секунд 20, а потом дверь открылась. На пороге стояла полная пожилая женщина. Казалось, что просто на то, чтобы дойти до двери, у нее ушли все силы. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросила она уставшим, но все же веселым голосом. Очень быстро Маккензи поведала ей ту же историю, что говорила и предыдущим двум взрослым, с которыми общалась в последние 10 минут. Слова Маккензи явно расстроили женщину, но она покачала головой. «Нет, я ничего такого не видела», — сказала она. «И опять-таки, я почти все время провожу в спальне. Несколько недель я была прикована к постели. Я последнее время чувствую себя не лучшим образом и почти все время провожу в комнате». «Жаль это слышать», — сказала Маккензи. А потом, вспомнив, как очень ранимая Бекка Рудольф назвала ее черствой и отстраненной, добавила: «Надеюсь, что ничего серьезного». «Нет, конечно», — ответила женщина. «Ничего такого, что не могли бы исправить здоровое питание и активный образ жизни. Мне просто нужно скинуть лишние килограммы», — добавила женщина, тоном, который явно указывал на то, что ничего подобного она делать не собиралась. «Желаю вам всего наилучшего», — сказала Маккензи. «Спасибо, что уделили время». «Конечно», — ответила женщина. «Надеюсь, вы поймаете того, кого ищете». «И я надеюсь», — подумала Маккензи, развернувшись и спускаясь с крыльца. Сходя вниз по ступеням, ей показалось, что она что-то услышала. Возможно, это было простое дребезжание двери, когда пожилая женщина ее захлопнула. Звук был глухой, еле различимый. «Ты вздрагиваешь от любого шороха», — сказала она себе. «Не дури!» И все же Маккензи остановилась на мгновение, чтобы прислушаться. Она повернулась в сторону дома, ожидая, что звук повторится, но этого не произошло. Вместо этого она услышала, как в кармане зазвонил телефон. Она достала его и увидела, что звонил Брайерс. «Блин!» — сказала она. Маккензи глубоко вздохнула, в последний раз посмотрела на дом и ответила на звонок. Лорен Уиклайн открыла глаза. Вокруг было темно. Она быстро заморгала, стараясь не поддаваться панике, а потом поняла, что темнота была естественной, она не ослепла, просто в помещении не было света. Последнее, что она помнила, это чей-то кулак у нее перед глазами, а сейчас она находилась в кромешной тьме. Она попыталась закричать, но не могла. Она попыталась открыть рот, но он был заткнут. Она языком ощупала кляп и решила, что рот был завязан куском ткани. Спина опиралась на что-то твердое. Лорен поняла, что лежит плашмя. Перевернувшись, она встала на колени и попыталась выпрямиться во весь рост. Она поднялась примерно наполовину собственного роста, а потом голова ударилась обо что-то твердое. Она снова упала и чудом не поцарапала лицо, вовремя выставив вперед руку. «Меня похитили!» — почти безучастно подумала она. «Знала, что не нужно было соваться в эту часть города! Черт, Лорен, о чем ты думала?» Она с трудом могла вспомнить лицо того мужчины, что открыл перед ней дверь, но отчетливо помнила, как неуютно чувствовала себя в разговоре с ним. Он напал на нее, и сейчас она была здесь, в плену, в темноте и замкнутом пространстве, в котором пахло пылью и грязью. Она приказала себе не паниковать и не плакать, но слезы уже текли по щекам. Вместе с ними в голове родилась новая мысль. «Должно быть, он меня вырубил, а если так, то что-то должно было помочь мне очнуться. Наверное, что-то услышала в темноте, наверное...» И тут она услышала женский голос. Лорен не могла разобрать слов, а просто слышала шум. И тут она вспомнила, словно очнувшись от крепкого сна, она попыталась вспомнить последние секунды сновидения. Вот что ее разбудило. Это был женский голос, слабый голос. «Минуточку!» Вот что она услышала. Кто-то произнес это слово совсем близко. Сидя в темноте, Лорен начала кричать. Рот был заткнут кляпом, и ее крик больше напоминал бульканье воздуха, выходящего из воздушного шара. Она попыталась ослабить кляп, но он плотно прилегал к губам, а узел был настолько мал и крепок, что она не могла его развязать. Она вглядывалась в темноту, крича все громче. Лорен пыталась не поддаваться панике, но это было невозможно. Впереди виднелась узкая полоса света. Она подползла к ней и снова начала кричать. Перебираясь ползком, она поняла, что за пол был под ногами. Неотесанные деревянные доски. Кое-где на полу была грязь. Это навело ее на мысль, что она оказалась в каком-то недостроенном доме. Из-за грязи на полу ей также казалось, что она очутилась в каком-то подвале, где в углах обитали пауки и змеи, которые, возможно, подбирались к ней все ближе и ближе. Приблизившись к источнику света, она поняла, что свет пробивался через небольшую дверь. Она ощупала дверь руками в поисках ручки, но ничего не нашла. Она стала бить по двери руками, чувствуя, что та была сделана из того же материала, что и пол. Она кричала так громко, как только позволял ей кляп. Собственный сдавленный крик гремел в ушах. Но даже сидя здесь, в темном, замкнутом пространстве, она понимала, что ее голос звучал очень тихо по ту сторону двери. Она замолчала и прислушалась, снова услышав приглушенный женский голос. Он звучал глухо, а потом добавился второй женский голос. Эта женщина находилась к ней ближе, ее голос звучал громче и четче. «Но опять-таки, я почти все время провожу в спальне. Несколько недель я была прикована к постели». Лорен, казалось, она поняла, что происходит. Кто-то постучал в дверь. Женщина, которая стояла к ней ближе всего, сказала «минуточку». Сейчас эта женщина говорила с другой женщиной. Лорен позволила себе надеяться, что эта вторая женщина пришла из-за нее. Может, она могла помочь? Она стучала руками по двери, пока не заныли ладони. Костяшки пальцев сбились до крови. Она перестала стучать, когда поняла, что это не помогало. Она отошла и развернулась, чтобы ноги упирались в дверь. Она стала бить по ней ногами так, словно ехала на велосипеде. Сначала одна нога, потом вторая. Дверь не поддавалась и даже не качалась. Она снова попыталась кричать, а потом еще раз ударила ногой так, что заболело колено. Она стала вслушиваться в разговор двух женщин. Ею овладело отчаяние, когда она поняла, что разговор уже закончился. Глава 30. «Хочешь, чтобы тебя вышвырнули из бюро?» — Брайерс кричал в телефон. Маккензи никогда не слышала его таким злым. Голос Брайерса звучал еще более пугающим, чем голос Макграта, когда тот был в ярости. Возможно, ей так казалось потому, что Брайерс защищал ее перед начальством, как никто раньше, и теперь Маккензи думала, что подвела его. «Ты сам сказал, — заспорила она, — что меня поставили в сложные условия. Я просто пытаюсь сделать их терпимыми». «Я не твой начальник, — сказал Брайерс, — но я хочу сказать, что если в течение часа ты не вернешься домой, то у тебя будут большие проблемы». «Что, черт возьми, ты собиралась предпринять? В одиночку найти убийцу?» «Нет, я...» «Все это время я думал, что ты оставила дело Страшилы в прошлом. А оказывается, его слава просто вскружила тебе голову, так? Ты не неуязвима, Уайт, и, возможно, ты не так хороша, как все говорят. Ты уж точно не так умна, как я думал». «Ты закончил, Брайерс?» Он сердито усмехнулся. «Знаешь, да, а вот ты в полной заднице. Мне не хочется этого делать, но если ты сейчас не скажешь, что отправляешься домой, мне придется донести на тебя начальству». «Ладно», — сказала Маккензи, не обращая внимания на то, что говорила как избалованный ребенок. «Я отправляюсь к машине, но если убийца живет здесь, и уехав, я даю ему еще несколько часов, чтобы найти и убить новую жертву, что тогда?» «Это не твоя забота», — сказал Брайерс. Его ответ так расстроил Маккензи, что она повесила трубку. Положив телефон в карман, скрипя сердцем, она развернулась, чтобы идти назад, к машине. Нутро подсказывало ей совсем другое, но Маккензи понимала, что Брайерс был прав. Она не только подвергала себя потенциальной опасности, но и практически нарушала приказ непосредственного начальника, который из кожи вон лез, чтобы ее не исключили. Маккензи пошла по Истес-стрит. На перекрестке Истес и Сойер, за которым она припарковала машину на Блэкмилл-стрит, она остановилась, пропуская поворачивающий грузовик. Водитель машины бегло оглядел ее с ног до головы. Он смотрел так, будто оценивал ее как сексуальный объект. Маккензи закатила глаза, дала грузовику проехать и перешла дорогу. И вдруг ее осенило. Она поняла, что упустила из виду. И что это был за глухой стук, когда пожилая женщина закрывала дверь? Она вспомнила эту женщину и их разговор. Женщина сказала, что у нее были проблемы со здоровьем. Не то чтобы проблемы, просто она все время проводила дома. Она также рассказала, что надеялась, что здоровое питание и активный образ жизни это исправят. Женщина была полной, очень полной. Можно было легко предположить, что она могла звонить и консультироваться с Даной Мур из натуральных лекарств для здоровья. А если она нехорошо себя чувствовала, то было логично пригласить к себе консультанта ОВОН. Даже не для того, чтобы поднять себе настроение, прикупив косметики, а просто для того, чтобы не выходить из дома. Разве Бека Рудольф не упоминала о том, что Дана Мур собиралась навестить полную женщину, живущую в этом районе? Вдруг тот глухой стук, что она недавно слышала, показался ей не просто звуком. Не решаясь, что предпринять, Маккензи стояла на перепутье, как в прямом, так и в переносном смысле. Она посмотрела на дом, в котором жила женщина. Сама она мало походила на убийцу, но, возможно, за короткий разговор, который длился меньше минуты, Маккензи просто не успела получить от нее достаточной информации. Она была так близко. Стоя на перекрестке, она видела тот дом. Ничего ведь не изменится, если она последует совету Брайерса через какие-то 5 минут. Маккензи стояла на дороге, глядя на дом, и не решаясь сдвинуться с места. Она понимала, что сейчас решается ее будущее. Один шаг вперед, и она будет в безопасности. Один шаг назад, и ее уволят, отправят назад в Небраску. Маккензи сделала глубокий вдох и перевела телефон в беззвучный режим. Развернувшись, она пошла назад. Глава 31. Когда Маккензи подошла к дому, она остановилась, чтобы осмотреть его со всех сторон. Справа она не увидела ничего примечательного, неухоженный двор и старые бревна. Она пошла вдоль по улице, стараясь выглядеть как можно естественнее и непринужденнее, и так дошла до левой стены дома. Там она увидела какое-то строение, вроде пристройки. Оно было сделано из фанеры и сверху, почти полностью, обшито дешевым виниловым сайдингом. Маккензи не видела ни одного окна в пристройке. Слева в стене была дверь. Под ней, у земли, виднелись кривые бетонные ступени. Сама пристройка не вызывала никаких подозрений, но выглядела странно и неуместно. Маккензи также заметила, что основание пристройки было выложено досками, выполняющими роль дешевого уплотнителя. Доски были окрашены в черный цвет. Она подумала о том, чтобы позвонить Брайерсу и сообщить о находке, но понимала, что своим звонком вызовет очередной приступ ярости. Она и так ходила на грани. Не стоило давать Брайерсу и Маграту лишний повод столкнуть ее в пропасть. Маккензи перевела взгляд с уродливой пристройки на входную дверь дома. Она подумала, что могла постучать в нее снова и попросить хозяйку впустить ее, чтобы задать еще пару вопросов. Однако, если же здесь действительно что-то было неладно, своим визитом она исключит эффект неожиданности. Злополучный побег из дома на Блэкмилл-стрит был тому подтверждением. Отлично понимая, что безоружна и беззащитна, Маккензи набралась смелости и направилась во двор дома. Она не сводила глаз с двери и окон, следя за тем, чтобы никто не подглядывал через занавески или не вышел на улицу. Она прокралась на задний двор, сконцентрировав все внимание на убогой пристройке, которая буквально манила ее к себе. Мать вышла из спальни. Он решил, что она просто проголодалась. Было время ужина, единственное время дня, когда она с готовностью покидала свою комнату, чтобы вдоволь наесться. Когда он вошел, она сидела на диване и задумчиво на него смотрела. «Ужин будет готов через минуту», — сказал он. Он прошел в кухню и поставил на стол пакет, который только что принес из грузовика. Запихнув девочку-подростка в подпол, он понял, что кляп порядком износился, поэтому он направился в магазин и прикупил там пару дешевых шарфов. «Ты не мой раб, Джим», — сказала мать, — «я и сама могу приготовить ужин». «Последний раз, когда ты это делала, ты все сожгла, и сработала пожарная сигнализация», — ответил Джим. «Все в порядке, я все сделаю». «Хорошо», — рассеянно ответила она. Вот такими были их отношения. В какой-то момент, когда у матери начались проблемы со здоровьем, а он понял, что не был рожден для жизни в любви и браке и не нуждался в общении с людьми, они поменялись ролями. Сейчас она вела себя как ребенок, а Джим играл роль озлобленного родителя, который всем сердцем желал, чтобы все было по-другому. Он достал из шкафа коробку с макаронами, когда она заговорила с ним из гостиной. «Ты видел полицейские машины, когда ехал домой?» — спросила она. «Нет», — ответил он. В тревоге сердце забилось быстрее, и кровь застучала в висках. «А почему ты спрашиваешь?» «Заходила женщина из ФБР», — сказала мать. «Сказала, они ищут какого-то беглеца». Он резко поставил нераскрытую коробку с макаронами на стол и вышел в комнату. «Давно она приходила?» — спросил он. Мать пожала плечами, словно ей было все равно. «5 минут назад?» — сказала она. «Может, 10?» Джим вспомнил женщину, которую увидел на улице, поворачивая Сойер на Ист-Стрит. Тогда он решил, что она выглядела странно, словно заблудилась. Он даже внутренне улыбнулся, подумав, что она появилась в их районе, пытаясь продать что-нибудь в разнос. «Что-то случилось?» — спросила его мать. Он бросился к дивану и быстро раздвинул шторы на окне. Во дворе никого не было. Пусто было и на дороге перед домом, за исключением его собственного грузовика. Женщины, что он видел, поблизости не было, как не было и других людей. «Не будь параноиком», — подумал он. «Это неблагополучный район. Существует 1000 причин, по которым здесь может ошиваться ФБР». Ему хотелось в это верить, но что-то здесь было не так. Он попытался выбросить эти мысли из головы. Он вернулся в кухню и поставил на плиту кастрюлю с водой, чтобы сварить спагетти. Не успели в воде появиться первые пузырьки, как им овладела сильная тревога. Он стоял, не двигаясь, и сжимал в руке сковороду, что только что достал из кухонного шкафа. Он посмотрел в гостиную. Мать читала журнал, полностью выпав из реальности. «Я сейчас вернусь», — сказал он, сжав в руке сковороду. Вдруг его начало мутить. Кроме сжигающей изнутри тревоги и шума в голове, он чувствовал возбуждение. Это чувство было схоже тому, что он испытывал, когда душил своих пленников. И именно это чувство заставило его пробежать через весь дом и направиться в пристройку. Глава 32. Маккензи подошла к двери и совсем не удивилась, когда нашла ее запертой. Сама по себе дверь была шаткой, сделанной из очень дешевого и простого дерева. Она потянула за ручку, и дверь заходила на петлях. Маккензи хотелось просто ее выбить, для этого хватило бы 1-2 сильных ударов. Если бы у нее с собой было оружие, она бы могла это сделать. Она немного отошла от двери и оглядела пристройку. Обойдя ее сзади, она увидела лежащие то там, то здесь бревна. Большая часть из них заплесневела, сгнила и лежала здесь со времен строительства пристройки. Она тихо прошлась среди стопок бревен и в основании одной из них нашла твердый кусок дерева величиной примерно 0,5 метра на 1,20 метра. Она потянула доску на себя, и верхние бревна скатились вниз, ударившись о фундамент пристройки. Звук от удара дерева о стену показался ей жутко знакомым. Маккензи опустилась на колени и слегка постучала по доскам. При этом она подумала о царапине на голове Тревора Симса и их предположениях о каком-то замкнутом пространстве, в котором его держали. «Может, это был подпол?» — подумала Маккензи, глядя на неаккуратный фундамент. Изоляционный материал, которым он был отделан, и то, что его покрыли краской, подталкивали на мысль о том, что кто-то хотел укрепить только нижнюю часть строения. Она постучала на этот раз сильнее. Доски и изоляция приглушили звук от удара костяшек пальцев. Звук был глухим, но ничего и не дал. Правда, в этот раз на него ответили. Стук пронзил ее, как электрический ток. Она услышала сдавленный крик. Судя по всему, кричала женщина. Сжав в руках кусок доски, Маккензи поднялась на ноги и повернулась направо, твердо решив выбить дверь. И тут она увидела мужчину, но было уже поздно. Она не могла точно сказать, что он держал в руках, но что бы это ни было, он ударил ее этим предметом по голове. Послышался громкий ляск, и предмет угодил ей в лицо. «Сковорода!» — сумела подумать Маккензи, когда острой болью обожгло правую часть лица. «Он что, ударил меня сковородой по лицу?» На долю секунды Маккензи увидела темную пелену перед глазами, а потом повалилась навзничь. Она попыталась подняться на ноги, но мужчина уже насел на нее сверху и буквально пришпилил ее к земле. Его лицо казалось знакомым. Это был водитель грузовика. Он был крупным мужчиной, судя по рукам, которые он обвел вокруг ее шеи и сжимал все сильнее. Глава 33. Через несколько секунд Маккензи больше заботила не то, что он ее сейчас задушит, а то, что сломает ей шею. Темная пелена, что застилала глаза, сейчас превратилась в темные вспышки, сверкающие как салют. Лицо мужчины начало расплываться, а легкие с трудом находили воздух для вдоха. Она в отчаянии начала бить руками по земле, пытаясь найти хоть что-нибудь, чем можно было бы защититься. Ноготь на безымянном пальце выгнулся назад, но эта боль была ничем по сравнению с железной хваткой мужчины, сжимающей ее горло. Маккензи отбивалась, но не особенно активно. Она понимала, что так может растратить все силы, а они понадобятся ей, чтобы в удобный момент дать преступнику должный отпор. Руки метались по земле в поисках какого-нибудь предмета, когда она нащупала край деревянной доски, полметра на 1,20 м, которую она держала до того, как на нее напали. Она схватилась за него, сжала пальцами и размахнулась так сильно, как только могла. Опустив доску на противника, она благодарила Богу, что та лежала справа от нее, а не слева, потому что левая рука была немного слабее. Доска попала ему по виску. Казалось, мужчина замер не сколько от боли, сколько от неожиданности, но Маккензи этого было достаточно. Руки на шее ослабили хватку. Мужчина пребывал в ступоре всего пару секунд, и она воспользовалась этой заминкой, чтобы размахнуться снова. Развернув доску под углом, она ударила его по щеке и носу. Маккензи была почти уверена, что треск, что она услышала, говорил скорее о сломанном носе, чем о треснувшей доске. Он зашатался, пытаясь сохранить равновесие. Маккензи схватила его руки и резко отбросила от себя. От толчка он зашатался еще сильнее и упал, растянувшись у стены пристройки. Маккензи попыталась подняться на ноги, но левая нога онемела. Она кашляла, делая вдохи, но казалось, что шея раздулась изнутри. Перед глазами мелькали черно-белые мушки боли и паники. Она поднялась во весь рост, оперевшись о доску, и вдруг почувствовала жгучую боль в ладонях. Она опустила глаза вниз и не сразу увидела, что из доски торчали два согнутых ржавых гвоздя. Они вонзились в ладонь, и из ран потекла кровь. Маккензи схватилась за другой конец доски и заковыляла в сторону мужчины. Он медленно поднимался на ноги, держась руками за кровоточащий нос. По лицу тоже текла кровь. В глазах читались боль и ярость. Прежде чем он совсем поднялся на ноги, Маккензи метнулась к нему и, замахнувшись правой ногой, ударила его коленом под подбородок. Раздался громкий щелчок, и его челюсти сомкнулись. Он заморгал, словно очнувшись ото сна, а потом медленно отклонился назад и рухнул на землю, как мешок. Маккензи была почти уверена, что он отключился, но не хотела тратить время на то, чтобы в этом убедиться. На еще слабых ногах она побежала к бетонным ступенькам у входа в пристройку. Отведя правую ногу назад, она со всей силой толкнула дверь. Нога ударила примерно в 10 сантиметрах ниже ручки, но запертая изнутри тонкая дверь не поддалась и продолжала висеть на одной петле. Не переставая кашлять после попытки удушения, Маккензи насела плечом, пытаясь ее выбить. Дверь потянула внутрь, и она сорвалась с петель. Маккензи упала вместе с нею, почти комично перелетев через верхний край двери. Поднявшись на ноги, она огляделась. Маккензи оказалась в очень маленькой комнате. Перед глазами была грязная спальня, размером не больше комнаты в общежитии. Справа стояли несколько старых ящиков из-под молока, набитых журналами и разной бумагой. С левой была небольшая дверь, примерно 1,20 м в высоту и 1 м в ширину. Дверь была металлической, намного прочнее, чем окружающие ее фанерные стены. На двери виднелась простая скобообразная ручка. Дверь была заперта снаружи на крючок. Это был большой крючок, не такой, каким закрывают двери ширмы, а промышленный крюк, который можно увидеть на откидных бортах больших грузовиков. Крюк фиксировала прикрепленная специально для него стальная пластина на косяке двери. Маккензи вдруг поняла, что продолжает держать в руках деревянную доску. Она выпустила ее из рук, а сама опустилась на колени и схватилась за большой железный крюк. Применив силу, ей удалось снять его с петли. Маккензи открыла дверь, пытаясь морально подготовиться к тому, что может увидеть за ней. Сначала она не видела ничего, только темноту. При этом она сразу услышала какое-то движение внутри, заставляющее колыхаться горячий пыльный воздух, который бросился наружу, как только дверь открылась. Это был подпол. Большую часть помещения покрывали неотесанные доски, оставляя то там, то здесь голые участки земляного пола. Маккензи вглядывалась внутрь, пытаясь выдавить из себя: «Здесь есть кто-нибудь?» Несмотря на пересохшее, ноющее горло. И тут, из темноты, на нее вылетело бледное, как смерть, лицо. Конечно, в первую секунду Маккензи испуганно отшатнулась назад, но потом поняла, что это было человеческое лицо, лицо молодой девушки, ползущей в ее сторону из темноты. Рот девушки был заткнут кляпом, слева на лице виднелся синяк. Полная страха, глаза казались стеклянными. Девушка что-то говорила сквозь кляп, и Маккензи догадалась, что та была в полной панике. «Все хорошо», — сказала Маккензи. Слова, словно галька, царапали горло. «Я здесь, чтобы помочь. Ты можешь оттуда выползти?» Девушка кивнула, глядя на нее большими испуганными глазами. Маккензи протянула в темноте руку, чтобы помочь. Их пальцы коснулись друг друга, и она сжала руку девушки. Сзади что-то скрипнуло. Она выпустила руку и обернулась. На нее надвигался мужчина, ворвавшись через проломленную дверь. Он двигался, покачиваясь. Его всего трясло, и он был медлителен и неуклюж. Маккензи решила воспользоваться его состоянием, думая, что у нее была возможность напасть первой. Она схватила доску и встала на колени. Она схватилась за основание доски так, чтобы два торчащих гвоздя оказались сверху. Она широко размахнулась и ударила. На этот раз доска действительно треснула, когда ударила мужчину по лицу. В глаза полетели опилки, и Маккензи повалилась на спину, сбитая с ног силой собственного удара. Реакция мужчины не заставила себя ждать. Он рухнул на землю, крича от боли, и начал наобум бить ногами. Трудно было сказать, пытался ли он дотянуться до Маккензи или просто метался в агонии. На его щеке висел кусок деревянной доски, примерно 15 сантиметров в длину. Держали его два гвоздя, вонзившиеся в плоть. Маккензи быстро развернулась к открытой двери в подпол и снова протянула девушке руку. Поначалу та колебалась, но потом быстро выползла наружу. Когда девушка была почти у порога, Маккензи схватила ее под руки и помогла вылезти. Позади них мужчина продолжал корчиться от боли, схватившись руками за кусок доски, торчащие из щеки. Маккензи обхватила лицо девушки руками и посмотрела ей в глаза. «Послушай», — сказала она, — «за той дверью бетонные ступеньки. Сядь там и не двигайся. Я выйду через минуту». Девушка кивнула, и только тогда Маккензи освободила ее от кляпа. Потрепанный шарф упал на пол, и девушка сдавленно всхлипнула. «Иди», — сказала Маккензи. Девушка сделала все в точности, как ей сказали, и, ковыляя, вышла на улицу, оставив Маккензи один на один с убийцей. Тот продолжал лежать на земле, и Маккензи быстро связала ему руки за спиной, нисколько не волнуясь, что может вывихнуть преступнику плечо. Мужчина даже не сопротивлялся, а когда его запястье оказались плотно сжаты сзади, то и вовсе обмяк всем телом. Маккензи надела на него припасенные на всякий случай пластмассовые наручники. «Делай только то, что я говорю», — сказала она ему. «Если пошевельнешься, я протащу этот кусок дерева по твоему лицу. Тебе все понятно?» Он ничего не ответил, поэтому она еще больнее сжала его запястье. Плечи мужчины потянулись назад чуть дальше, чем на это было способно человеческое тело. Он вскрикнул и кивнул. Маккензи подняла его на ноги, развернула и толкнула в сторону открытой двери в подпол. «На колени!» — сказала она. Он яростно замотал головой и попытался пятиться назад. Маккензи слегка толкнула его вперед и поставила подножку. Он упал вперед, и она поймала его за плечо, когда он оказался на коленях. Потом она положила руку на кусок дерева, свисающий с его лица. Кровь стекала с него вниз, но ее было не так много, как могло бы быть, учитывая характер травмы. «Лезь внутрь!» — сказала она. Мужчина застонал и полез в темноту. Когда он почти скрылся за дверью, Маккензи размахнулась ногой и толкнула его в спину. Он кувырком полетел в мрак, и она громко захлопнула дверь. Она зацепила крючок за петлю в косяке и только тогда поняла, что по щекам текут слезы. Смахнув их рукой, она сделала пару глубоких вдохов. Потянувшись в карман за телефоном, она вышла наружу, где сидела девушка. Она села рядом и ободряюще ее приобняла. Маккензи слышала, как кричит запертый в подвале мужчина. «С тобой все в порядке?» — спросила девушку Маккензи. Та ничего не ответила, просто покачала головой и тоже начала плакать. Маккензи крепче прижала ее к себе, набирая номер Брайерса свободной рукой. Когда она прижала телефон к уху, вслушиваясь в гудки, то вдруг поняла, что совсем не боится последствий того, что только что произошло. На самом деле, в эту секунду она не боялась ничего на свете. «Тогда почему ты готова снова разрыдаться?» Ответа она не знала. Когда Брайерс взял трубку, это было уже неважно. Через 45 секунд, когда разговор закончился, Маккензи кинула телефон в траву, положила голову девушке на плечо и тоже начала плакать, больше не пытаясь искать причину для слез. Глава 34. 4 дня спустя. Наконец-то Маккензи могла есть все, что захочет. В первые 3 дня после спасения Лорен Уиклайн врач разрешил ей есть только мягкую пищу, супы, йогурты и смузи. Она была рада, что шея почти зажила, остались несколько синяков и небольшое растяжение с левой стороны, но твердая пища ее мало интересовала. С тех пор, как она вонзила метровую доску в лицо убийцы, у Маккензи пропал аппетит. Убийцу звали Джим Паркерсон. Уже через час после ареста он спокойно сознался в убийствах Шанды Эллиот, Сьюзен Келлерман, Тревора Симса и Даны Мур. Он даже добавил, что были еще 2 жертвы, которых никто не нашел, но отказался назвать их имена или даты убийств. Маккензи знала это потому, что Брайерс рассказал ей все по телефону. За все время он звонил несколько раз, в большинстве своем просто для того, чтобы узнать, как у нее дела. Он не говорил это вслух, но было ясно, что его гложет вина за то, что он оставил Маккензи одну на Ист-Стрит. Он должен был остаться и проследить, что она уехала. Опять-таки, он не сказал ей по этому поводу ни слова, но Маккензи и сама могла догадаться. Она просматривала электронную почту и читала последние данные по делу Джима Паркерсона, когда в дверь постучали. «Вот и все», — подумала она, отходя от компьютера. «Это Брайерс или Макград пришли, чтобы меня официально уволить!» Она открыла дверь, и оказалось, что она ошиблась. На пороге стоял Гарри. Он мило улыбнулся и Маккензи вдруг почувствовала себя счастливой. «Как ты?» — спросил он. «Горло болит», — ответив улыбкой на улыбку, сказала Маккензи. «Входи, Гарри». Он переступил порог, оглядываясь, как взволнованный подросток, который в первый раз оказался в спальне девочки. «Я слышал о том, что случилось», — сказал Гарри. «Черт, да все слышали о том, что случилось». «Это плохо?» — спросила она. «Вовсе нет. Зависть, которой все смотрели на тебя, когда ты пришла, превратилась в восхищение. Теперь ты официально нереально крута». Маккензи присела на диван. «Я этого не ощущаю», — сказала она. «Чувствую себя полной развалиной». «Если это поможет, ты выглядишь не так уж ужасно». «Мне полегчало», — с улыбкой ответила она. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросил Гарри. Протягивая ему руку, Маккензи казалось, что ею двигала неведомая сила. Гарри взял ее руку, и Маккензи повела его к дивану. Он сел рядом. Она потянулась и поцеловала его. В невинном поцелуе не было страсти. Их губы ни разу не разомкнулись, хотя поцелуй длился секунд 5. «Для чего ты опять начинаешь?» — спросил Гарри, когда она отстранилась. «Для себя?» — ответила Маккензи. «Для... я не знаю». Гарри кивнул, не выпуская ее руки. «Из-за всего этого тебе одиноко, не так ли?» — спросил он. «Да», — сказала она. «Это было сложно, но необходимо признать. Я всегда рядом, для поцелуя или чего-нибудь еще». Гарри снова улыбнулся, на этот раз неуверенно и нервно. Маккензи открыла рот, чтобы что-то сказать, но в дверь снова постучали. «Не так уж тебе и одиноко», — с иронией сказал Гарри. «У тебя всегда так много посетителей». «Нет, такое в первый раз», — удивленно ответила она. Маккензи открыла дверь. На пороге стояло трое мужчин. Она знала всех троих, но их появление не вызвало в ней приступа радости. Брайерс, Макграт и Эллингтон серьезно смотрели на Маккензи. Секунду спустя Брайерс улыбнулся. «Можно войти?» — спросил он. «Да, конечно», — ответила она, распахивая дверь. Они вошли друг за другом. Как и Гарри, они тоже сначала огляделись. Маграт первым прошел и сел в небольшое кресло напротив дивана. Он смерил Гарри неуверенным взглядом, а потом вздохнул. «Агент Дуган, если я не ошибаюсь», — сказал он. «Гарри Дуган?» «Да, сэр». «Я вынужден попросить вас уйти», — сказал Маграт. «Нам нужно поговорить с мисс Уайт наедине». Гарри кивнул и посмотрел в ее сторону. В его взгляде читался немой вопрос: «Что ты будешь делать?» Гарри поднялся с места и напряженно посмотрел на Эллингтона. Дойдя до двери, он обернулся и помахал Маккензи. «Увидимся», — сказал он. «До встречи», — ответила она. Когда Гарри закрыл за собой дверь, в комнате на какое-то время стало тихо. Брайерс подошел к дивану и сел на то место, где только что сидел Гарри. Эллингтон остался стоять у двери. «А вы не могли бы сделать это по телефону?» — спросила Маккензи. «Что сделать?» — в свою очередь спросил Маграт. «Я переступила черту», — сказала она. «Я не то чтобы переступила ее, я ее перечеркнула. Я нарушила несколько прямых приказов. Все ясно как день, я все понимаю». «Да, ты права», — сказал Маграт. «Пару дней я был невероятно зол на тебя. Но потом...» «Да, ты сделала все, что сейчас перечислила, но при этом ты поймала человека, убившего как минимум 6, и спасла 17-летнюю девушку от неминуемой смерти. Учитывая все вышесказанное, мне было трудно остаться недовольным». «И это еще не все», — сказал Эллингтон. Он так смотрел на нее, что Маккензи становилось неловко. Взглянув на него в ответ, она на долю секунды увидела в нем того, кто когда-то в Небраске заставил ее забыть обо всех нормах и приличиях. «Верно», — сказал Маграт. «В последние 2 дня прошло несколько совещаний, где обсуждался вопрос твоего будущего. Говорили в основном о твоей привычке не подчиняться приказам». «Простите меня», — сказала Маккензи. «Повторюсь, я...» «Все не так, как ты думаешь», — перебил Брайерс. Он с нетерпением смотрел на Маграта. «Я хочу, чтобы завтра ты вернулась в академию», — сказал Маграт. «Если тебе позволяет здоровье, я хочу, чтобы ты закончила учебу и была молодцом. Я хочу, чтобы ты была лучшей на потоке. Ты с этим справишься?» «Да, сэр». «После завершения учебы ты сама сможешь выбирать свое будущее». «Как?» — спросила она. Маграт посмотрел на Эллингтона, давая ему возможность продолжить. «Была запущена новая программа для лучших курсантов академии. Это новый проект, и мы думаем, что сможем проверить его эффективность на тебе». «Что за программа?» — спросила Маккензи. «Мы пока не можем ничего сказать», — добавил Маграт, — «пока ты не окончила академию». Маккензи кивнула. Она была совершенно сбита с толку и боялась задавать другие вопросы. «Ты отлично себя показала», — сказал Маграт. «Ты действовала безрассудно и с опасностью для жизни, но ты справилась с заданием. Ты справилась в одиночку и без оружия. Такие истории превращаются в легенды. Но, как я уже говорил, я назначил тебя на задание после отстранения, поэтому славы тебе не видать. Официально тебя вообще там не было». Маккензи, понимающе кивнула. Слава заботила ее меньше всего. Главное было то, что она спасла жизнь девушки. Она до сих пор видела перед глазами ее благодарный взгляд, помнила, как они вместе плакали, и этого было достаточно. «Однако, — сказал Брайерс, — твои сокурсники каким-то образом прознали о том, что произошло». «Итак, — сказал Маграт, поднимаясь с места, — у тебя есть время все обдумать. В следующие несколько недель сосредоточься на учебе, а потом свяжись со мной. Эта специальная должность будет тебя ждать». Сказав это, Маграт подошел к двери и открыл ее. Он махнул рукой на прощание и вышел, словно на минутку заскочил к другу, чтобы обсудить погоду. Эллингтон подошел к Маккензи и неловко обнял ее, а потом тоже вышел. Брайерс последовал за ним. Дойдя до двери, он обернулся и посмотрел на Маккензи. «Я горжусь тобой, Уайт! Чертовски хорошая работа!» Брайерс широко улыбнулся и закрыл за собой дверь. Маккензи снова осталась одна. Впервые с момента переезда она чувствовала себя отлично.